Около алтаря этого храма были похоронены оптинские старцы Макарий, Лев Леонид, Анатолий, Амвросий, а впоследствии Иосиф и Варсонофий. Над каждой могилой была воздвигнута гробница, горели неугасимые лампады. Здесь почти в продолжении целого дня совершались панихиды очередными иеромонахами. Тут же рядом, между храмами, среди фруктовых деревьев, погребались и остальные члены монастырской братии. При осмотре монастыря меня удивило, что я не видел нигде никакой тарелки или кружки для сбора. Раньше, под влиянием суждений нашего общества, у меня укоренилось убеждение, что монахи тунеядцы и стараются всеми мерами обирать богомольцев, стращая их будущими муками, если они не выявят своей щедрости. Здесь же царил дух любви, нестяжательности, и все безмездно старались услужить тебе, хотя никто тебя не знал. Но почему-то нас все спрашивали, не толстовцы ли мы. Осмотрев монастырь, побывав в храмах, мы через восточные ворота отправились в скит, к старцу, игумену скита, отцу Варсонофию. Прием у него уже начался, и двери были открыты. Через малый стеклянный балкончик мы вошли в коридор, по стенам которого стояли скамейки. Обыкновенно по временам выходил сюда к посетителям келейник старца и спрашивал, кто они такие и откуда, и докладывал старцу. Но сейчас мы этого не увидели. Как только мы втроем вступили в коридор, дверь из келии старца отворилась, и он в необыкновенной красоте предстал пред нами. Высокого роста, статный, величественный, с головой покрытой белыми серебристыми волосами, без всякого оттенка желтизны. На лице его была ласковая улыбка. Он распростер руки и сказал: «Наконец-то, давно ожидаемая мною Троица ко мне явилась. Что вы так долго собирались приехать сюда? Я вас ждал. Пожалуйте, пожалуйте сюда». И принял нас к себе в келью. Мы с трепетом подошли к нему под благословение, он потрепал каждого по голове. Сам встал в дверях, а нам велел пройти вперед и разместиться кто где хочет. Я сел в кресло около иконостаса и стал осматривать келью. Она была небольшая, в углу помещалось несколько образов с лампадой, перед ними стоял аналой. Обстановка комнаты состояла из стола, дивана и трех кресел. Часть комнаты была отделена занавеской, за которой помещалась кровать старца. По стенам висели портреты прежних старцев. Как только мы разместились, старец вошел в комнату и сразу подошел ко мне. «Ишь ты какой! Я встал в дверях и смотрю, кто куда сядет, а ты взял да и сел на место старца». Я в смущении встал и говорю: «Простите, батюшка, я не знал, сейчас пересяду». А он положил мне руки на плечи и посадил опять, и говорит: «Старцем захотел быть, а может быть, им и будешь». И сам поднял глаза и стал смотреть кверху. Потом посмотрел на меня и продолжает: «Болит мое сердце за тебя, ты не кончишь института. Почему, не знаю, но не кончишь». Позже, в другие мои посещения Оптиной, он мне говорил: «Брось институт и помогай отцу». Но я был увлечен институтом, мне хотелось приобрести знания. Я и говорю батюшке: «Дайте мне поучиться, меня интересует это». Он посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Ну, если хочешь, учись, только все равно не кончишь». Так оно и сбылось. Сначала болезнь моя, затем немецкая война и, наконец, гражданская не дали мне кончить института. Батюшка позвонил в колокольчик. Явился келейник, и он велел ему поставить самовар и приготовить чай. А сам сел с нами и стал беседовать. Сначала он вспоминал о Петербурге, где он был, когда учился на офицерских курсах. «Давно это было. Я тогда был прикомандирован к Преображенскому полку и все ходил в церковь, в Преображенский собор. Я каждый день ходил к ранней обедне. Так приучила меня мачеха, и как я теперь ей благодарен. Бывало, в деревне, на даче под Оренбургом, когда мне было только 5 лет, она каждый день будила меня в 6 часов утра. Мне вставать не хотелось, но она сдергивала одеяло и заставляла подниматься. И нужно было идти, какова бы ни была погода, полторы версты, к обедне. Спасибо ей за такое воспитание. Она показала свою настойчивость благую, воспитала во мне любовь к церкви, так как сама всегда усердно молилась. После этих воспоминаний он перешел к теме о Толстом. «Великое зло — это толстовское учение, сколько оно губит молодых душ». Раньше Толстой действительно был светочем в литературе и светил во тьме, но впоследствии его фонарь погас, и он очутился во тьме и, как слепой, забрел в болото, где завяз и погиб. При кончине Толстого отец Варсонофий был по приказанию Синода командирован на станцию Остапова для принятия раскаяния умиравшего и сопричисления его снова в лоно церкви, но не был допущен к Толстому в комнату, окружавшими Толстого лицами. Отцу Варсонофию всегда трудно было рассказывать об этом, он очень волновался. Пока батюшка беседовал с нами, келейник принес чай в стаканах, поставил на стол мед из собственных скитских ульев, варенье и маслины. Батюшка стал угощать, как радушный хозяин, сам накладывал на тарелочки и мед, и варенье. Велел принести еще доброхотного жертвования паюсной икры, намазывал ее на белый хлеб толстым слоем, убеждал нас не стесняться. Сам он пошел на женскую половину, чтобы благословить собравшихся, а из мужчин больше никого не принимал для беседы, давал только благословение. Узнав, что мы прибыли сюда недели на полторы, он распределил дни нашего гуляния и дни нашего говения. Благословил нас также съездить и в Шамардинскую обитель. Затем при прощании он взял мою голову и прижал к своей груди, лаская меня с великой любовью и высказывая сожаление, что я не кончу института. Такое обращение старца со мною удивило меня и тронуло до слез. Я не знал родительской ласки. На следующий день мы опять пришли к отцу Варсонофию в приемный час. Опять он нас пригласил в свою келью, велел келейнику отцу Григорию приготовить нам чай, а сам пошел в приемную исповедовать говеющих. Мы сидели в его келье тихо, с благоговением, изредка лишь перекидываясь словами. Наконец батюшка опять появился, светлым, радостным, и стал нас угощать. Потом он повел беседу насчет различных сект — хлыстов, баптистов и других. «Вот баптисты и первокрещенцы, какой ужасный грех совершают против Духа Святаго, перекрещивая взрослых. Они смывают первое крещение и уничтожают благодать, печати, дара Духа Святаго». Побеседовав с час времени, он поднялся и сказал: «Я имею обычай благословлять своих духовных детей иконами. У меня их в ящике много и самые разнообразные. И вот я с молитвою беру первую попавшуюся икону и смотрю, чье там изображение. Другой раз оно говорит многое». Так старец вынул иконку и для меня и смотрит, какое там изображение. Оказывается, ему попалось изображение иконы «Утоли моя печали». «Какие же такие великие печали у тебя будут?» И, держа икону, задумался. «Нет, Господь не открывает». Благословил меня ею и опять с лаской прижал мою голову. И вот тут на груди у старца чувствуешь глубину умиротворения и добровольно отдаешься ему всем сердцем. Эта его любовь охватывает тебя и ограждает, и пленяет. Завтра, говорит, воскресенье, сегодня идите ко всеночной, а утром в 6 часов приходите в скит к обедне. Он проводил нас до крыльца и еще раз благословил. Придя к себе, мы услышали звон в монастырской трапезной к ужину и отправились туда. Трапезная занимала очень обширное помещение, так как монахов в монастыре было около 400 человек. Столы были расставлены большим четырехугольником, посредине на возвышении помещался аналой. На этом возвышении монахи по очереди читают жития святых во время обеда и ужина. На столе у каждого стоял прибор из деревянной тарелки, ложки и вилки. Черный хлеб лежал у каждого на тарелке. Кроме того, на столе было поставлено много сосудов с квасом, и при них лежали ковшики. По звону настоятеля или его келейника совершалась молитва, а по второму звонку открывались двери из кухни, которая находилась рядом, и послушники разносили по столам большие миски. Каждая миска полагалась на четырех монахов. Кто хотел, тот откладывал себе на тарелку, а то большей частью четверо ели из одной миски. После трапезы мы отправились к себе, чтобы посидеть, набраться сил для стояния во время всенощной. Всенощная началась в 6:30 вечера и кончилась в 11:30 ночи. Ко всенощной должны были собраться все монахи, оставляя свои работы. В церкви вдоль стен были расположены поднимающиеся сиденья. Почти у каждого монаха было определенное место. Ближайшие к нам монахи уступили нам свои сиденья, потому что, говорили они, служба долгая, и мы очень устанем. Как ни было нам тяжело с непривычки, но мы все-таки достояли и досидели до конца. Утром поднялись в начале 6:00 и пошли к обедне в скит. Служил как раз сам старец Варсонофий. Служил он спокойно, ровным, тихим голосом. Сама обстановка, некоторый мрак, темные позлощенные иконы способствовали возникновению молитвы. После обедни, давая целовать нам крест, он пригласил нас тотчас же зайти к нему и спить чашку чаю. Тут он нас опять угощал, как радушный гостеприимный хозяин. Расспрашивал нас о нашей городской жизни и с кем мы ведем знакомство. Опять с великой лаской и добротой отпустил нас, пригласив к обеду в скитскую трапезную к 11:30, чем мы и воспользовались. Порядок в скитской трапезной был такой же, как и в монастыре, только постнический устав был здесь строже. Молочное в скиту разрешалось только на масляную и светлую неделю, а в остальное время все было на постном масле. В среду и пятницу была пища вовсе без масла. Отец Варсонофий присутствовал за трапезой и посадил нас троих возле себя, и ели мы с ним из одной миски. «У нас здесь пища здоровая», — говорил он, — «потому что все делается с благословения и с молитвой. Каждое утро в 5:00 приходит повар и просит благословения растопить печь. Получив это благословение, он идет с фонариком в храм Божий, молится и берет огонь от неугасимой лампады перед чудотворной иконой Божией Матери, и затем растапливает этим огнем печь. После обеда старец пошел к себе отдохнуть, и нам велел идти отдыхать, а на следующий день благословил съездить в Шамардинский монастырь. Вернувшись из Шамардина, мы приступили к говению. По монастырскому уставу миряне должны были за 2 дня до святого причастия есть пищу без масла. Там всегда специально для говеющих готовили особый стол. Во время говения нужно ходить ко всем монастырским службам. А службы там в будни распределялись таким образом. От 3:30 до 5:30 шла вечерня и читались каноны. Затем в 7:00 ужин, а в 8:30 вечерние молитвы в особом храме. Потом идут и отдыхают до 12:30 ночи. В 1:30 раздается звон к утренне. Последнее продолжается до 4:00 утра. От 4 до 5 читались каноны и молитвы перед причастием. Мы так утомились за ночь, что прямо засыпали. После ранней обедни, которая окончилась в 7:00, мы пошли к отцу Варсонофию. Он положил руку на голову, и усталость вся исчезла, и появилась бодрость. Исповедал он нас днем. Сначала перед исповедью он обыкновенно вел общие беседы. При помощи различных случаев из жизни он указывал на забытые или сомнительные грехи присутствующих. «Со мной был один случай». Наша семья имела свой абонемент в Петербурге на оперные спектакли в Мариинском театре. И вот это было за год до моего приезда в Оптину. На наш абонемент давали Фауста с Шаляпином, как раз накануне 6 декабря, Дня святителя Николая Чудотворца. Мне чрезвычайно захотелось прослушать эту оперу с Шаляпиным. Ну, думаю, ко всенощной мне не придется идти, так я встану пораньше на следующий день и схожу к утренне». И вошел я в такой компромисс сам с собой. Побывал в опере, утром с опозданием отслушал утренню, а затем раннюю обедню, и думал, ну, почтил я сегодня память угодника Божия, святителя Николая. Хотя что-то в душе кольнуло, но это забылось. И вот батюшка перед исповедью и говорит, что бывают случаи, когда и не подозреваешь своих прегрешений. Как, например, вместо того, чтобы почтить память такого великого угодника Божия, как Николай Чудотворец, 6 декабря, и сходить ко всеночной, а тут идут в театр для самоуслаждения. Угодник же Божий на задний план отодвигается, вот и грех совершен. Затем другой случай был в Галутвином уже монастыре, там женщины и мужчины говели вместе, и батюшка беседовал в одной приемной. Говело должно быть человек 15, мужчин и женщин. И вот батюшка говорит, полюбила одна барышня молодого человека, а он не отвечал ей своей взаимностью и ухаживал за другой. Тогда в барышне возникло чувство ревности, и она захотела отомстить молодому человеку. Она воспользовалась тем обстоятельством, что он ходил постоянно кататься на коньках, на тот же каток, куда ходила и она. У нее пронеслась мысль, «Искалечу его, пускай он не достанется и моей сопернице». И вот, когда он раскатился, она ловко подставляет ему подножку. Тот упал назад и сломал себе руку. Но это еще, слава Богу, мог бы получить сотрясение мозга и умереть, и было бы смертное убийство. И такие случаи часто забываются на исповеди. Во время этого рассказа я почувствовал, что в мои плечи впились чьи-то пальцы. Я оглянулся и увидел, что ухватилась за меня одна девушка 18 лет, моя родственница, побледневшая, как полотно. Я подумал, что ей просто дурно сделалось от духоты, и поддержал ее. А она потом мне говорит, «Да ведь это батюшка меня описал, это была моя тайна, откуда он мог узнать?» Такие беседы батюшка вел всегда перед исповедью, открывая души присутствующих. При этом он и не смотрел ни на кого, чтобы не смущать и явно не указывать. После беседы старец проводил общую исповедь. Давал одному из говеющих требник, где был описан порядок исповеди и исповедальная молитва, где перечисляются общие каждому человеку грехи. При этом батюшка требовал и придавал большое значение тому, чтобы говеющий прослушивал в церкви молитву перед исповедью. Он отказывался исповедовать, если эта молитва не была выслушана. Но иногда он снисходил к человеку и сам ее читал перед исповедью, что делало и для меня грешного.